Кто бы это? Спокойнее. Что бы ни случилось, спокойнее. Маринка вся дрожала. Ну, успокойся. Возьми себя в руки. Постепенно ей все же удалось это сделать. И когда в третий раз постучали, она сумела, заставила себя подойти к двери в сенях. Кто там? Свои. Откройте. Голос слабый, болезненный, совсем не угрожающий. Кто? Молчание. Только ветер воет, да снова где-то далеко-далеко выстрелы, автоматные очереди. Свои. Какие свои? Судорожно метались мысли. Родственников в селе нет, знакомые, так уже поздно. Кто там? Спросила опять и совсем вышла в сени. А может, полиция? Может и полиция, но почему? Почему полиция? Липкий, пронизывающий до тошноты отвратительный страх. И от этого страха Маринка сама себе становится противной. Может и полиция, ну и пусть, пусть полиция, один конец. Долго потом, всю жизнь будет удивляться Марина, как это она, известная, прославленная на весь их десятый Б трусиха, которая, что там говорить о ворах, тараканами пауков боялась, как это она одна ночью отважилась открыть дверь незнакомому человеку. Отважилась. Затаив дыхание, потихоньку отодвигает засов, поднимает щеколду, и дверь с силой распахивается. Высокая, черная, залепленная снегом фигура движется, падает на Марину. Человек в черной шинели. Настало утро, тихое, голубое. Тишина была такой, что Маринка словно опьянела. Щурясь на солнце, медленно поднималась от речки. Костыль то и дело скользил, дужка ведра врезалась в ладонь. Расколыхавшаяся, парящая на морозе вода хлюпала на длиннющий отцовский кожух. Обессиленная остановилась отдохнуть. Было так ярко, так ослепительно хорошо, что никак не верилось в случившееся прошедшей ночью. И чем все это закончится? Тогда Маринка и отшатнуться не успела. Высокий юноша с бледным окровавленным лицом в беспамятстве упал прямо на нее. Раздумывать было некогда. Все произошло как-то само собой. Напряглась, откуда и силы появились, перетащила через два порога, метнулась назад, двери на засов, да еще и на ключ закрыла. Кто он? Ну зачем она его втащила? Это уже потом, когда малость отдышалась, подумала, батя бы на ее месте сделал бы то же самое. Паренек не шевелился, только грудь чуть заметно поднималась и опускалась. Подложил под голову старый ватник, расстегнула и стянула шинель. Черная, полицейская. Да разве в такую пору полицаи поодиночке ходят? Ранка на лице небольшая. Ветка, должно быть, отцарапала. А на полу кровь. Уже целая лужа. Боже! Из сапога течет. Осторожно надрезала, распорола голенище. Так и хлестнула. Никогда еще не видела Маринка столько крови. Замутилась непривычки. В горле клубок, но девушка закусила губу, принялась хлопотать возле раненого, разорвала старое полотенце, чистенькое, вчера только выстирала, и, едва не теряя сознание, словно не хлопца, а ей, Маринке, боль жгла огнем ногу, начала бинтовать. Раненый глухо застонал, открыл глаза. «Где я?» Большими болезненно блестящими глазами обвел комнату, пол с лужей крови.